Вот и пришлось Гэндальфу возглавить оборону столицы Гондора в роковой для нее час. Там, где он появлялся, с сердца живила надежда, и отступал страх перед крылатыми призраками. Без устали расхаживал он от цитадели до врат, проходил по стенам от северных до южных башен, и с ним был владетель Доламрота в сверкающей кольчуге. Ибо он и витязи его сохраняли мужество, как истые потомки нуменорцев. Любуясь им, воины перешептывались. Видно, правду молвят древние предания. Эльфийская кровь течет в их жилах. Недаром же когда-то обитала там Нимрадель со своим народом. И кто-нибудь запевал песнь о Нимраделе или другую песню, сложенную в долине Андуина в давнишние времена. Однако же Гэндальф и князь Имраиль уходили, и опять свирепый вой пронзал слух и леденил сердце, и слабела отвага воинов Гондора. Так минул исполненный ужаса сумрачный день, и медленно сгустилась зловещая ночная тьма. В первом ярусе бушевали пожары, тушить их было некому, и многим защитникам наружной стены отступление было отрезано. Вернее сказать, немногим, потому что осталось их мало. Большая часть уже перебралась за вторые ворота. А вдалеке на переправе быстро навели мосты, и целый день шли по ним войска с обозами. Наконец, к полуночи, все было готово для приступа, и первые тысячи повалили через огненные рвы по оставленным для них хитрым проходам. Они подошли на выстрел густой толпой, давя и тесня друг друга. Огни высвечивали их, и промахнуться было трудно, тем более что Гондор издревле славился своими лучниками. Но редко летели стрелы, и все еще скрытый позади военачальник Мордора убедился, что дух осажденных сломлен, и двинул войско на приступ. Медленно подвозили во тьме огромные осадные башни, выстроенные в Асгилиате. И снова явились посыльные к дверям чертога. Им непременно был нужен правитель, и Пин их впустил. Динетор отвел глаза от лица Фарамира и молча поглядел на них. «Весь нижний ярус в огне, государь!» — доложили ему. «Какие будут твои приказания? Ты ведь по-прежнему наш правитель. Ты наместник Гондора. Иные говорят, Митрандер, где им не указ, и бегут со стен, покидая посты». «Зачем? Зачем они бегут, дурачье?» — проговорил Динетер. «Сгорят и отмучаются. Все равно ж гореть. Возвращайтесь в огонь, а я... Я взойду на свой погребальный костер. Да-да, на костер. Ни Динетеру, ни Фарамиру нет места в усыпальнице предков. Нет им посмертного ложа. Не суждено упокоиться вечным сном их умащенным телам. Нет, мы обратимся в пепел, как цари древнейших времен, когда еще не приплыл с запада ни один корабль. Все кончено. Запад побежден. Идите и гибните в огне». Посыльные вышли молча, не отдав поклона государю. А Динетер отпустил жаркую руку Фарамира и поднялся. «Огонь пожирает его», — скорбно молвил он. «Изнутри палит его пламя. Уже спалило». И, подойдя к Пину, взглянул на него сверху вниз. «Прощай», — сказал он, — «прощай, Перегрин, сын паладина. Недолгой была твоя служба, и она подходит к концу. Конец наступит скоро, но я отпускаю тебя сейчас. Иди умирай, как тебе вздумается. Умирай с кем и где тебе угодно. Ступай и ищи своего чародея, чье слабоумие облекло тебя на смерть. Позови моих слуг и уходи, прощай». «Я не стану прощаться с тобой, государь», — сказал Пин, преклоняя колени. и вдруг в нем точно проснулся хоббит. Он вскочил на ноги и поглядел в глаза самовластному старцу. «С твоего позволения я отлучусь, государь», — сказал он. «Мне и правда очень бы надо повидаться с Гэндальфом. Только он вовсе не слабоумный, и коли он умирать не собрался, то и я еще погожу. А пока ты жив, я не свободен от своей клятвы и твоей службы. И если враги возьмут цитадель, я надеюсь сражаться рядом с тобой и, может быть, заслужить дарованный мне почет». «Поступай, как знаешь, сударь мой невысоклик», — отозвался Динетер. «Я сказал, моя жизнь кончена. Позови слуг». И он снова подошел к Фарамиру. Пин привел слуг, шестерых рослых молодцов при оружии. Вид у них был оробелый. Но Динетер спокойно велел им укрыть Фарамира потеплее и взять ложе на плечи. Они повиновались, подняли ложе и вынесли его из чертога, шагая медленно и мерно, чтобы не потревожить умирающего. Динетер следовал за ними, тяжело опираясь на свой жезл. Скорбное шествие замыкал Пин. Они вышли из белой башни во тьму. Нависшую тучу озаряли снизу багровые отсветы пожаров. Пересекая широкий двор, они, по слову Динетера, замерли возле иссохшего древа. Лишь отдаленный шум битвы нарушал тишину, и, разбиваясь о темную гладь озера, печально звенели капли с поникших голых ветвей. Они миновали ворота цитадели. Часовой глядел на них с тревожным изумлением. Свернули на запад и, наконец, подошли к двери в задней стене шестого яруса. Дверь называлась Фенхоллен, запертая, ибо отпирали ее только на время похорон. И не было здесь входа никому, кроме наместника, да служителей усыпалин в их мрачном облачении. За дверью дорога извилинами спускалась к уступу над пропастью, к гробницам былых властителей Гондора. Возле двери был маленький домик, и оттуда вышел перепуганный привратник с фонарем. Повинуясь государю, он отпер дверь, и она беззвучно распахнулась. У него забрали фонарь и двинулись вниз темным извилистым путем, между древними стенами и многоколонной оградой, еле видной в колеблющемся свете. Глухо отдавались их медленные шаги, они спускались все ниже, ниже, и, наконец, вышли на улицу Безмолвия, Рат-Динен, к тусклым куполам, пустынным склепам и статуям царственных мертвецов. В усыпальне наместников они опустили свою ношу. Пин, беспокойно озираясь, увидел, что пришли они в просторный сводчатый склеп. И словно огромные завесы по стенам колыхались тени вместе со слабым фонарным огоньком. Смутно видны были ряды мраморных столов, на каждом возлежал покойник, скрестив руки и навеки откинувшись к твердому изголовью. Вблизи пустовал один широкий стол. По знаку Динетера на него положили Фарамира, и отец лег рядом с сыном под общее покрывало, а слуги стояли подле них, потупившись, точно плакальщики у смертного одра. «Здесь мы и будем ждать», — тихо молвил Динетер. «За умастителями не посылайте, а принесите сухих поленьев и обложите нас ими. Облейте поленья маслом, приготовьте факел. Когда я велю, подожжете, и больше ни слова. Прощайте».